Подобное случалось и раньше, когда хозяйка хотела поработать в полном одиночестве, отпуская на выходные в город даже своих ближайших помощников. То есть складывалось впечатление, что виконтесса довольно удачно совершила кражу, переместила наворованное куда хотела, а вот дальше у нее что-то пошло не так. Вот разнообразие вариантов на тему, что именно не так, и обсуждала этот вопрос следственная группа, прибывшая из свирепой долины, в роскошном, невероятно импозантном кабинете Тани Хилки. Разве что восьмым к этим обсуждениям присоединился только что явившийся в замок главный казначей империи. Чуть не плача над разложенными на столе реликвиями, он и пытался истребовать от остальных немедленных, но, самое главное, продуктивных действий по розыску. Где? Где все остальное? Я вас спрашиваю. Если вам дали чрезвычайные полномочия, то почему вы бездействуете? Мы нисколько не бездействуем, уважаемый, с явной обидой возразил Дасаш Махужди. Вот сейчас впервые присели, нас даже не кормили, и это у нас первое подведение итогов. К тому же полученные нами полномочия, нравоучительно подняв одно из своих щупалец, высказался Прусвет, еще не дают ответа на вопросы этого дела. Какие вам еще нужны ответы? Все факты указывают, что виновата во всем эта рыжая, развратная девица. Вам только и осталось, что разыскать ее вместе с сокровищами. Шафик Аристарх на такие крики только скривился. Искать преступников – это не наша прерогатива. Для этого есть полицейские силы империи, которые, кстати, уже подняты на ноги и разыскивают конкретную преступницу. Найдут, у казначея солидное и благородное лицо Аристарха вызывало наибольшее уважение и доверие. Иначе нам всем головы снесут на эшафоте. Не надо так сгущать краски. Осадил его Джейк Слэви, который еще в молодости получал заслуженные награды за геройское участие в войне с Успенской империей. По большому счету никакие сокровища не стоят человеческих жизней, и никто ни нас, ни вас казнить не станет. Но какой позор для престижа государства, какой моральный урон. Да и смерть императора станет почти свершившимся фактом. Попробуй докажи народу его невиновность. Ерунда. У императора еще есть масса времени отречься от короны, и вся недолго. Тогда Тилиана Пятого любое наказание нашего мира как правителя не коснется. Боюсь, как бы чего похуже не случилось. Ох, не пугайте, что может быть еще хуже. К примеру, Таня решила где-то спрятаться и свить себе новое гнездышко. Перебросила туда сокровища, а там ее уже ждали. Причем ждали не с цветами, а с острым мечом, которым лихо снесли рыжую голову с плеч. Так сказать, во избежание и для неразглашения. Может, сообщники, может, продавцы королевства, а может, кто и подсмотрел чего да решил перераспределить награбленное. О таком варианте в самом деле думать не хотелось, и Дасаш Махужди попытался утешить держащегося за сердце казначея. Но есть иное предположение. У виконтессы на месте дела пошли не так хорошо, как намечалось. Причем трудности чисто временного характера. Посчитать, распределить, разложить и рассортировать наворованное добро. Возможно, и банально защитить от завистливых соседей. А уже потом она обязательно вернется в свой замок. Ведь наверняка у нее имеется полная уверенность, что оба тайника не тронуты и подозрений в ее адрес никто не имеет. Ну да, бросить такую роскошь. Аристарх руками показал на стены кабинета и на его внутреннюю отделку уникальными произведениями искусств. Не позволит ни один уважающий себя коллекционер. То есть вы уверены, что она сюда вернется? Разумный кальмар опять напомнил, кто здесь старший в группе. В подобных делах излишняя уверенность неуместна. Но меры захвата принимаются, причем самые кардинальные. Возле найденных в подвалах устройств самые великие ученые Рилли уже готовят засады и ловушки. Причем кокон-ловушка создается по имеющемуся и опробованному нами образцу. И можно сказать, что свои главные функции в этом замке мы уже выполнили. Теперь мы отправляемся в императорский дворец, поужинаем там и сразу приступаем к дальнейшим поискам. Теперь уже скривился ехидно казначей. Надеетесь и там отыскать несколько тайников с наворованными вещицами? Все может быть. Этот загадочный ответ своего коллеги решил несколько конкретизировать искусствовед Слэви. Вдруг и там за последние несколько лет завелись нечестные на руку служители, и не надо так на нас смотреть. Наше дело – выполнить поручение императора. Да, да, разумный кальмар добавил той знаменитой мощи в свой голос, за который его и прозвали «Живой ужас». И по законам следствия подозреваться будут все до единого, пока последнее колечко не будет возвращено в сокровищницу. Кажется, за свое доброе имя и за своих подчиненных главный казначей не переживал совершенно. А вот на виконтессу Хилке взъелся так, что его бормотание состояло в своем большинстве из нецензурных выражений. «Я бы эту рыжую на части». Глава 23. Новая роль. Ночь никак нельзя было назвать тихой и спокойной. Твари завывали словно сумасшедшие и продолжали настойчиво проедать проход в пещеру с людьми, тогда как сами люди относились к этому со здоровым скепсисом. А большинство воинов, как только на это поступила команда, улеглись спать после скромного ужина. Никогда не помешает отдохнуть да сил набраться. Тогда как гульдены еще долго копались при свете своих горелок по нескольким причинам. Первое. Майлина предложила делать амулеты иного образца, более компактные и потреблявшие гораздо меньше руды. То есть не по плоскости раскладывать крестики из ставролитов, а укладывать их столбиками, как монеты при подсчетах. Так они и прочнее будут, а то ведь и от хрупкости порой ломаются, и места меньше займут. Ну и попробовать можно, когда столько этого добра под ногами валяется. Эрик Зарнер собрался было возражать по поводу добра и давить своим авторитетом на начинающую коллегу, но граф Дин поддержал сразу. «Отличная идея, пробуем». Опять-таки получилось не сразу, но зато новый метод оказался во всех смыслах лучше, а времени уходило на изготовление каждого амулета на треть меньше. Ну а вторая причина – это попытка торговца все-таки сотворить источник освещения с таким доходчивым названием «Проясна». Пока его местные коллеги тренировались и наслаждались своими новыми способностями притворения артефактов, Дмитрий вошел в транс и постарался скрупулезно выполнить все те действия, которым его обучал когда-то Титил Брайс. Наверное, полная концентрация и наступившая темнота в пещере помогли. Ну и хотелось, чтобы при прорыве наружу воины с топорами видели, что и как рубит. А может, и тот факт помог, что теперь не приходилось отвлекаться и тратить силы на каждого воина, пытаясь их предохранять от парализующих магических атак несмолкающих хищников. Мелочь, а тоже изрядно отвлекает. Получилась проясна вначале не слишком большая, но зато сама суть процесса в сознании зафиксировалась четко, и второй источник света получился на диво большим и ясным. Ну вот, теперь легко рассмотрим, куда твое копье ути угодило, радовался Светозаров, объясняя уставившемуся на него маркизу причину такого яркого и неуместного освещения. «Вот сейчас прямо и посмотрим, чего откладывать». Но того поразил сам факт создания чужестранцем такого чуда на ровном месте. «У нас так никто не умеет. Надо иметь с собой артефакты и много магической силушки. Да у меня самого только впервые сегодня получилось», — не стал хвастаться граф. «Будет потом время, вам расскажу, в чем тут главная изюминка процесса». «Ох, ничего себе!» Копье, пущенное маркизом, так и висело частями в теле твари, хотя вокруг него воины постарались прорубить внушительное отверстие. Зато сейчас стало досконально видно, как острие словно прошило по всей длине некую белесую трубку, ведущую от глаза, скорее всего, к головному мозгу ути. Теперь стоило только хорошо запомнить расположение этого внутреннего органа гигантского монстра и стараться убить тварь либо с одного выстрела, либо с одного удара копьем. Ха, теперь нам эти разжиревшие утята не страшны, подвел итог осмотру торговец, возвращаясь по клюву вниз. А значит, завтра мы себе дорогу в любом случае расчистим без всяких неприятных сюрпризов. Словно возражая на его утверждение, вне стен пещеры раздался спаренный трубный рев недовольных хищников. Чего они никак не успокоятся, озадачился Эрик. Нас-то они не видят. Значит, еще кого-нибудь учуяли по той причине, что обоняние имеют повышенное. Надо бы это использовать, задумался Дмитрий. Эх, жаль, что нет аммиачных кислот под рукой. Вот бы была потеха. Молодая целительница переживала о другом. Вдруг мы заснем, а они к нам ворвутся? Полная ерунда. Они ведь по размерам одинаковые, так что никак в пещеру не протиснутся. А вот визитеров изнутри гор следует опасаться все время. Поэтому спим по очереди, ну и по два воина нас будут подстраховывать все время. На том трудовой и такой насыщенный день завершился, а новый начался за 3 часа до рассвета. Именно тогда первая вахта проходчиков сквозь мясо стала врубаться во внутренности давно остывшего монстра. Может, и все бы сразу старались, да больше топоров не оказалось, а мечами орудовать во внутренностях громадного чудовища, себя не уважать и время даром терять. Так что пятерка шахтеров рубила всего 10 минут, потом им на смену вставала следующая пятерка товарищей. Все 3 гульдена стояли с оружием на изготовку рядом. потому что до опасных клювов настойчивых хищников оставалось 1,5, максимум 2 метра, да и убивать следующего утю следовало как можно дальше от входа, потому как если и вторая туша завалится в тоннеле, то полдня может не хватить для выхода под открытое небо. Дмитрий при этом не забывал впадать в медитацию время от времени, пересказывая потом коллегам суть происходящего снаружи. Нас могут обеспокоить только две ути, да и те не слишком настойчиво клюют, отожрались, кажется, а вот все остальные хаем далеко от нас, возле 5-й или 6-й пещеры собрались, и чтоб я так жил, но они там явно пытаются кого-то атаковать, хотя вряд ли тут такое возможно, скорее всего, кого-то крупного доедают, точно, ни одной ведь водой питаются, и так странно, что они друг друга от голода не поели, а ведь еще и прикормышей чем-то кормить следует, нелогично они тут живут, непосредством, да, загадка природы, кажется, пара клюющих снаружи тварей вконец переела. Вначале одна особь отвалилась от поедания своего собрата, а затем и вторая решила слегка отдохнуть при первых лучиках восходящего местного светила. Правда, уселась совсем рядом с выходом из пещеры, но и то хорошо. Следовало немедленно воспользоваться предоставленным шансом, и воины с топорами усилили свои удары по максимуму. Да и, пользуясь подсказками чужестранца, живо прорубили последний слой мяса так, чтобы наружу мог выскользнуть один человек. Понятно, что этим человеком оказался граф Дин. Подкрался к первой отдыхающей твари и двумя выстрелами в упор успокоил ее навсегда. Зато стала подниматься, страшно трубить и атаковать вторая. Но и с этой долго возиться не пришлось. Всего на одну пулю потратил стрелок больше. На получивших резкую свободу прикормышей употребил устройство сундук. И те остались лежать на камнях безобидными кучками плоти. И только потом, с подошедшими к нему Эриком и Майлиной, стал присматриваться к несколько странному поведению еще 6 утей. Те хоть и были сравнительно недалеко, но на гибель своих членов стаи не обратили никакого внимания, потому что и в самом деле пытались кого-то атаковать. Даже не атаковать, а достать. Причем лично достать они пытались своими магическими атаками, а вот физически, посылаемыми на штурм прикормышами, да и то не всеми, а лишь имеющими острые когти, позволяющие подняться почти по отвесной стене. Цель прилипал удалось рассмотреть, лишь взобравшись на большой валун возле пещеры. И только тогда обалдевшие гульдены и сам объект атаки твари рассмотрели и от удивления выпали в осадок. На утыканной остриями и обломками скалистой площадке, на высоте 30 метров, находилась внушительная повозка. По стромке упряжи и дуги лежали на земле, а 6 коней стояли привязанными к некоему подобию кормушки в тылах повозки. Тому, как это транспортное средство оказалось в таком недоступном даже для пешего человека месте, оставалось только поражаться или смутно об этом догадываться, как и тому удивляться, почему отряд по прибытии еще вчера не рассмотрел ни повозку, ни коней. Ну, на последний вопрос было ответить легче всего, либо сильно спешили и за торчащими камнями не рассмотрели, либо повозка там появилась только этой ночью, а вот как она там появилась, мог предположить только торговец. Но так как память настойчиво не хотела вспоминать предшествующие часы появления в этом мире, то он даже обрадовался такому случаю. Вдруг с этой повозкой находятся те люди, которые знают и о нем, и о самом моменте их попадания на Мирлан. Ему же первому и удалось рассмотреть некоего защитника неприступной площадки, который с невидимой отсюда позиции отбивался от карабкающихся к нему прикормышей. Там кто-то есть, и мы должны ему помочь. После чего, не дожидаясь согласия своих соратников, двинулся к месту скопления тварей. Пройдя 10 метров, оглянулся. Возле него шла неразлучной тенью Майлина, а вот Эрик оставался на месте, ожесточенно о чем-то споря с приблизившимся к нему бароном Данью. Пришлось поторопить друзей усиленным голосом. «Господа, поторопитесь. Ути нам не страшны, барон, выводите людей и лошадей из пещеры и 10 всадников отправляйте к нам на подмогу». Отныне и сам торговец мог смело удаляться от лучников на любое расстояние. Имея при себе по несколько готовых 10-кратных амулетов, те обрели полный иммунитет к магическим атакам местных монстров. Видимо, об этом вспомнил и сам магистр, коротко кивнул барону в знак согласия, подхватил у того из рук сразу 3 копья и тоже поспешил вслед за графом. По мере приближения к природной крепости возвышению гульдены заметили и некоторые детали. У подножия валялись останки тел такого количества прикормышей, что сразу становилось ясно. Повозка наверху не один день простояла, а прибывший вчера отряд просто попал на время обеденной сиесты, которая совпала, скорее всего, и у тварей, и у неведомых защитников. То-то я еще вчера обратил внимание на слишком малое количество прилипал, поделился своими наблюдениями Эрик Зарнер. А тут их, оказывается, здорово уполовинили. Из-за удобного бруствера, выложенного из внушительных по весу камней, неведомые и пока невидимые защитники сражались с напастью довольно ловко и уверенно. Подпускали очередного скалолаза метра на 3-4 и броском небольшого камня в упор сшибали тварь на землю. Скорее всего, экономя при этом стрелы или иную амуницию. Да оно и понятно, способных карабкаться по скалам в армии местных тварей и так уже почти не оставалось. Ну и сам этот факт доводил громадных монстров до неконтролируемого бешенства. Вот они здесь и скопились, кипя злобой и мечтая добраться до остро пахнущей конины. И до поры до времени по сторонам не слишком-то смотрели. Сигнал тревоги подал один из прикормышей тылового обеспечения. Все шесть утей на этот раз отреагировали на троицу приближающихся людей на удивление дружно. Может, из одного семейства были, а трое уже павших соплеменников, из совсем иного, конкурирующего рода, но сейчас на людей понесся такой совместный рев, что мог свалить с ног только одной вибрацией воздуха. Эффекта он, правда, не достиг. Люди деловито приготовились к сражению, и вскоре рев и трубный глаз стали перекрывать звуки размеренных пистолетных выстрелов. Отличился и маркиз Зарнер со своим примчавшимся на подмогу товарищем. Их копья значительно ранили трех и уничтожили одну тварь. Остальные пятеро застыли после предсмертной судороги в результате меткой стрельбы Дмитрия Светозарова. Еще ведущих инерционно некие атакующие действия прикормышей бойко расстреливали подоспевшие на конях лучники. Сражение закончилось в сухую и с разгромным счетом для местных хищников. Навыки и тренировки людей сказывались. Ну а потом пришла пора познакомиться с защитниками природной крепости. Каково же было всеобщее удивление, когда из-за каменного бруствера поднялась на ноги ярко-рыжая шатенка и заорала счастливым, усиленным магией голосом. «Дмитрий, я так рада тебя видеть! Ура! Ты меня спас!» Женщина смотрелась истинной красавицей, можно сказать, принцессой, а то и королевой. Несмотря на несколько измазанный в пыли и местами порванный охотничий костюм, шик, вкус и стиль просматривались в каждой детали, в каждом жесте и в каждом движении. О грациозности фигуры и соблазнительности некоторых форм вообще упоминать не стоило. По всем понятиям, забыть такую женщину, хотя бы пару раз ее увидев в прежней жизни, невозможно. Но торговец смотрел на нее и с некоторым страхом осознавал, не помнит, ни смутно, ни явственно, ни образно, ни подспудно. Хотя некая уверенность появилась сразу после обращения к нему по имени. Рыжая красотка уверена, что они хорошо знакомы, иначе и быть не может. В голове тут же замелькали разные предположения, догадки, и обрисовался самый главный вопрос. Насколько близко они знакомы, ведь вполне возможно, что эта повозка с лошадьми просто часть целого каравана, который торговец переносил во время, предшествующее падению, где-нибудь между мирами. А раз так, то хоть что-нибудь, но выяснится. Поэтому Светозаров чуть ли не в припрыжку приблизился к скале и, задрав голову, стал перекрикиваться с красавицей. При этом он несколько неосторожно сыпал вопросами, нисколько не опасаясь скрыть собственное беспамятство и растерянность от незнания. «Привет, но кто ты такая? Я не могу тебя припомнить. Как, неужели ты так быстро состарился от разлуки со мной?» — выкрикивала со смехом рыжая незнакомка. Вот это ее несколько заразное веселье расслабляло еще больше. «Да нет, я сильно ударился при падении в лес, и чуток потерял память. Ничего не помню из последних дней. О горе мне, вначале не узнал, теперь и вспомнить не можешь», — продолжала больше дурачиться виконтесса Хилке, хотя ее мозг прославленной куртизанки и великого ученого уже работал со скоростью и эффективностью вычислительной машины. «Ну почему не могу? Могу. Да только уверенности в словах торговца не было совсем. Просто все как в тумане, и круги красные перед глазами. Ах ты, бесстыжий! Ах ты, негодник!» История отношений, вернее единственного короткого знакомства между виконтессой и торговцем, была такова. Как величайшая аферистка, не ограничивающая себя ни в чем при достижении поставленных целей, Таня Хилке одной из первых поняла, насколько важно было окрутить и пристрастить к собственному телу такого великого человека, как торговец, и подошла к этому вопросу с невероятным тщанием и скрупулезностью. Приготовила каждое слово разговора заранее, отрепетировала каждый жест и движение перед зеркалом, но обстоятельства для знакомства, как назло, не складывались. А потом принцесса почти перехватила такого выгодного жениха. Пришлось закулисно, так и не начиная личного знакомства с графом, влиять на принцессу, заставляя ее грубить и показывать ненужный гонор. Задумка удалась, пара рассорилась, и в один из приемов у императора знакомство таки состоялось. Но было страшно, дико скомкано из-за странной поспешности графа. Куда-то он торопился, словно на пожар, и вся отрепетированная заранее роль пропала в туне. Мало того, под конец короткого разговора началась ненужная дискуссия, перешедшая в спор, и расстались они чуть не врагами. Естественно, что забыть подобный момент, с его уникальной памятью, торговец не мог, да и великая куртизанка знала прекрасно. Порой первый негативный всплеск при знакомстве только укрепляет последующие интимные связи. Но, увы, буквально в следующие дни графа окрутила какая-то фифа из его мира, а потом и слух примчался, что выгодный жених женился. Горе и досада виконтессы были неописуемы, что в конечном итоге ее и подтолкнуло окончательно на тропу преступления. Ну а в данный момент она первой смогла догадаться, что примерно произошло и по каким причинам каждый из них оказался в данном месте и в данном положении. Догадалась и феноменальными словами сумела все переделать в свою пользу. Дорогой, немедленно меня сними отсюда, и я своими объятиями тебе живо напомню о нашем супружестве. Или ты притворяешься в забывчивости и хочешь меня позлить? Ну, и чего ты замолчал? Чего смотришь как на живую богиню? Я все та же, твоя горячая и пылкая Тани. Ну, сними же меня отсюда скорее. Конечно же, великая аферистка рисковала, причем рисковала сильно, не говоря уже о самом факте немедленного возвращения в империю Рилли. Вдруг Дмитрий ее сейчас подхватит, отправит домой и, да и сила торговца в случае разоблачения могла размазать обманщицу так, что и мокрого пятна не останется. Но розыгрыши, шутки и игривый обман она обожала и на нем специализировалась. Вдобавок уж слишком захотелось отомстить за месяцы предварительного ожидания и ненужной подготовки, за совершенные по вине проигнорировавшего ее мужчины кражи. Ну и почему бы пусть даже и перед смертью не почувствовать себя самой умной, самой хитрой, самой коварной, а возможно, и самой любимой. А там будь что будет. Судя по его выпуклым глазам, граф Дин свирепый шахматный никак не мог поверить так нежданно свалившемуся на него счастью. Кажется, он и соображать перестал как следует, но все-таки пытался нащупать у себя в голове некие ассоциативные цепочки, хотя и делал это с заиканием. И да, давно мы с тобой, уже почти месяц. Виконтесса решила четко придерживаться остальных событий по времени, только вставив себя на место разлучницы и вычеркивая из биографии своего якобы мужа самые яркие события. А о начальной точке отсчета она уже примерно догадалась. А как у нас все? Да что с тобой, дорогой? У меня сейчас сердце разорвется от переживаний. Слезы полились в два ручья, а мысли побежали еще быстрее. Ха, а как еще должна вести себя законная супруга в подобной ситуации? Это пусть муж оправдывается за свое долгое отсутствие. И почему ты так долго ко мне добирался? Неужели сразу не мог меня отыскать и шагнуть ко мне сюда, к повозке? Понимаешь, слезы и укоры окончательно сбили с толку Дмитрия, и он непроизвольно перешел на оправдывающийся тон. В межмирском пространстве царит ужасный ураган, туда нельзя и носа показать. А ты обо мне подумал? Я здесь среди этих тварей уже восьмой день умираю от страха и одиночества. Так, отлично. Еще слез добавить. Вон его как пронимает. У меня уже руки болят камнями швыряться. После таких рыданий пришлось уже Дмитрию показывать чудеса скалолазания под взглядами округленных глаз местных соратников и спасителей. Причем взгляд окаменевший от горя Майлины царапал спину особенно жестко. Не успел он перелезть через бруствер, как оказался в объятиях своей супруги и был зацелован, словно при последнем расставании перед гибелью всего мира. Дорогой, ты со мной, я верила, я знала, что ты меня отыщешь, любимый, желанный мой. Слова были страстные, пылкие, чего уже там скрывать, приятные и лестные, особенно от такой видной, приятной во всех смыслах слова красавицы. Но все равно Дмитрий, пытающийся уловить в своей душе некий ответный отклик на такие объятия, осознал заметный ледок отчужденности, а может и досады, замешанной на непонимании. Тем не менее врать и подстраиваться не хотелось. Извини, снизу я кричать не хотел, чтобы посторонние не услышали, но я так и не могу тебя вспомнить, даже твоего имени не нащупываю в сознании. Некоторое время виконтесса с любовью всматривалась в лицо мужчины, пытаясь лихорадочно продумать, как себя назвать. О новой графине Светозаровой она знала только имя Александра, но вдруг и у графа какие-то связи ассоциативные остались от этого имени, вдруг это и помешает пожить хоть немного счастливо, хотя назваться именем конкурентки было так соблазнительно. Ничего, дорогой, ты вспомнишь, обязательно все вспомнишь, я постараюсь. А зовут меня Таня, Таня Хилке, виконтесса. На свадьбе ты согласился оставить мне мою фамилию древнего рода, и жил ты в последний месяц в моем замке, в столице империи Рилли. Мы все собирались уже к тебе податься, в твою свирепую долину, но в начале свадьба, потом из постели почти не вылезали, потом ты вдруг загорелся идеей срочного изучения каких-то тварей. Собрали три повозки, подобные этой, и отправились. Сильно сверкали молнии и гремело, а потом я очнулась здесь, одна. Мне было так страшно и ужасно одиноко без тебя. В очередной раз плечи затряслись от рыданий, и Дмитрию ничего не оставалось, как заботливо их обнять и зашептать в розовое ушко слова успокоения. «Ну хватит так расстраиваться, хватит, теперь уже все будет хорошо». Наверное, они бы так долго еще стояли, если бы снизу не послышался задорный свист маркиза Зарнера и его голос. «Эй, граф, не пора ли нам поспешить в форт? Вон из тех двух пещер уже накопившиеся там ротачи выглядывают. Как бы в атаку не пошли, а ведь нам еще на обратном пути с тварями сталкиваться. В самом деле, Таня...» Светозаров отстранил рыжую красавицу от себя. «Нам надо торопиться. Перенести я нас пока не могу. Давай забирай все самые ценные. А здесь ничего нет. Все твои приборы и оружие в двух других повозках. Но есть веревка. Нам будет легче спуститься». С неожиданным проворством виконтесса метнулась к повозке, схватила там небольшой саквояж, моток веревки и вскоре уже ловко накинула петлю на торчащий вверх камень. «Спускайся первым. А как же лошади? Корма у них еще суток на пять, а потом ты за ними заскочишь и заберешь». Нисколько не сомневалась счастливая супруга. Не вечно же в межмирском пространстве бушевать ураганом. «Ну, пошевеливайся, дорогой, и будешь ловить меня снизу, а то мне страшно спускаться с такой высоты. У меня коленки дрожат и руки млеют». Пришлось подчиниться, хотя в ином случае торговец обязательно бы задумался над услышанным. Как 8 суток сражаться с прикормышами, то не страшно, а тут только спуститься вниз, и уже женские истерики. Но в данном случае его голова была занята несколько непривычными размышлениями. «Так я, получается, и в самом деле женат? Ну да, вроде лгать виконтессе нет ни малейшего смысла. Но как же меня угораздило так поспешно жениться? Меня, старого и закоренелого холостяка». Глава 24. Королевство Ягонов. После того, как содрогнулся весь мир, в башне королевского Шафика в Ягонах стали твориться истинные безобразия. Вернее, не столько в башне, сколько в ее подвале, на которой выходило 4 арки зеленого перекрестка. И впервые за всю историю постройки болотные чудовища и осклизлые химеры попытались проникнуть непосредственно в сам подвал. То одна, то вторая тварь приближалась к решеткам и со скрежетом пыталась прокусить толстую легированную сталь. Как тут было не благодарить судьбу и самого торговца за сооружение подобной преграды? Но ведь и самому монарху следовало принимать какие-то меры. Бонзай вполне обоснованно связал сотрясение мира с пропажей своего главного шафика и резкой активизацией порождений хохочущего тумана. Поэтому понимал, помощь может несколько запоздать. А ну как Дмитрий задержится в своих мирах, а болотные твари таки перегрызут решетку и выберутся наружу? В столице имелось предостаточно самого современного оружия и парализаторов, но не устраивать же сражения с перестрелкой на тихих городских улочках. А раз так, то следовало нанести превентивный удар. Обстановка позволяла. Сам мерзкий туман, хоть и продолжал хохотать и клубиться чрезмерно, пока за пределы прочных решеток не выплескивался. А значит, можно было его пока не принимать во внимание и заняться лишь химерными бестиями. Тем более, что желающих убавить поголовье болотных обитателей было хоть отбавляй. Те самые помощники, канги ледовой владычицы, находились до сих пор формально в плену, но готовы были голыми руками рвать опасные для каждого человека создания. Вот им и дали в подвал прочных копий, самые тугие луки и неисчислимое количество стрел, и разрешили отстреливать визитеров с болот сквозь щели между решетками столько, сколько душа пожелает. Понятное дело, что канги только за первые 3 суток уничтожили твари такое немыслимое количество, что те уже из-за гор трупов не могли приблизиться к перекрестку. Стало и спокойно, и неинтересно. Поэтому решительно настроенные мстители и на этом не остановились, а попросили у короля разрешения отправиться вглубь тумана и уже там методично изводить поголовье опасных хищников. Дескать, все равно ведь придется это делать со временем, так почему бы не сразу, да и времени лишнего имеется хоть отбавляй. Бонзай Пятый посоветовался со своим окружением и с Флавией Несравненной, которая во время отсутствия графа Дина и Аристарха занимала должность главного королевского шафика, и разрешение на охоту было дано, но с условием, если будет хоть одна жертва со стороны людей, любые выходы за решетку будут сразу запрещены. Ну и естественно, что направление их всех четырех разрешалось только одно, то самое наиболее разведанное и освоенное. Благодаря этому подданные маги ледовой владычицы подошли к делу со всей ответственностью, настолько им не хотелось из-за глупой случайности вновь отсиживаться в скучной безопасности. Отработали порядок движения, подстраховки, свои действия при внезапных атаках противника, ну и, естественно, не гнушались затягивать свои тела в нерастворимые зеленым туманом сюртуки. Оружие продолжали использовать традиционное по нескольким причинам, одна из которых – пленным такое убийственное оружие не положено. Ну и начали планомерное уничтожение всего, что шевелится в том самом проходе, где до этого побывало несколько экспедиций, а местность была изучена наилучшим образом. За два дня, наблюдая за кангами и их лихой охотой, подали голос возмущения и представители личной королевской гвардии. Причем начали с напоминаний своему королю, что именно гвардия все эти годы упорно готовилась к сражениям с тварями и ждала только надлежащего сигнала к началу войны. А тут приходят какие-то пленные, бесправные чужаки и забирают у заслуженных воинов и славу, и трофей, и почет с уважением. В общем, пришлось молодому монарху разрешить образовать еще сразу 5 отрядов из самых боевых и агрессивных добровольцев. Вот тогда и пошла потеха во весь рост. Уже на 6-й день от содрогания мира были частично освоены и очищены от нечисти пространства до пропасти, отделяющей высотные болота от низинных. Ну а к 8-му дню выяснилось, откуда вдруг на этом берегу так резко возросло количество тварей. На одном участке отвесного берега произошел оползень, и твари легко взбирались на эту сторону по образовавшейся дороге. Охотники немного подумали, посовещались и эту природную дорогу ликвидировали заготовленной в мире Ситулгайн взрывчаткой, после чего с еще большим тщанием принялись вычищать изолированную территорию, с чем благополучно справились, в основном, к концу 10-х суток. Но чуть раньше пришло тревожное сообщение с юга. Тамошний молодой император со слезами просил о срочной помощи и вещал о павших на его столицу бедах, открытым текстом обвиняя непосредственно торговца. Дескать, после его визита народ взбунтовался, попытался свергнуть законного наследника и посадить на трон узурпатора, но отыскались силы, верные законной власти, и сейчас ведется гражданская война. Сам новый император со своими соратниками окопался в столице, ну а мятежники умудрились подло и вероломно захватить весь континент. Мало того, они то ли специально, то ли случайно разозлили вулкан Бармат, и тот теперь время от времени выдает из своего жерла огромные клубы хохочущего тумана. Тот зеленой плесенью оседает на столицу, растворяя все, кроме живой плоти, камня, корешков экстрага и изделия из слантерса. То есть император требовал срочного прибытия торговца и настаивал, чтобы тот немедленно успокоил как сам Бармат, так и взбунтовавшуюся чернь. Иначе будет объявлена война всему миру, а королевству Ягонов, в первую очередь. И в вулкане что-то не так сдвинулось, переживал Бонзай, прочитав депешу. За подлинненького наследника и за его клику он даже не почесался. Туда тебе и дорога, отцы-убийца. А вот столичных жителей жалко. Хотя это даже к лучшему. Быстрее войска останутся без оружия и сдадутся законным властям. Но вот для ознакомления с обстановкой парочку человек на дирижаблях послать туда надо. На что тут же отозвалась Флавия Несравненная. Тогда я отправляюсь с десятком молодых шафиков немедленно. Бармат, моя родина, и мне будет легче разобраться на месте, чем всем остальным, вместе взятым. Ну вот, Дина, нет, Аристарха, нет, теперь еще и тебя понесет нелегкое на юг, сердился Бонзай. А кто королеву с наследником охранять будет да за кангами присматривать? Не надо было кангам оружие раздавать, хлопот бы не знал, а твою власту никто и чихом не осмелится напугать. Уж той аппаратуры, что во дворце стоит, твоей службе безопасности всяко хватит. И сам ведь знаешь, что даже от сотни таких, как я, толку меньше, чем от десятка видеокамер и личного вооружения нескольких телохранителей. Так что пусть твое величество не выдумывает и не ставит мне рогатки на пути. Если вылечу на скоростном дирижабле немедленно, то уже через четверо суток буду на месте. Сделав паузу и присев перед скривившимся королем в Книксоне, королевская Шафик попыталась и дальше гнуть свою линию. Ну и естественно, что сразу попросишь Дина, как он появится, заскочить за мной на юг. Каково же было ее изумление, когда молодой король, обычно никогда не возражавший Флавии, вдруг огласил свое монаршее вето и запретил любое перемещение молодящейся красавицы за пределы столицы. Нет, занимайся текущими делами. Проинспектируй немедленно весь столичный округ, а на юг отправь парочку деятелей из департамента внешних сношений. Оставшись лишь с несколькими придворными, Бонзай задумался не на шутку. Вдруг на этот раз с Дином случилось нечто серьезное, ведь недаром весь мир тряхнуло. Погибнуть он не мог, конечно, а вот в плен угодить, вполне возможно. Если бы еще хоть со мной был, а то с Шурой своей. А какая от женщины помощь? Настроение у монарха упало ниже плинтуса. Результат – выдуманная причина для пропуска обеда в семейном кругу, а потом и довольно живая идея самому поохотиться в хохочущем тумане. Ведь и в самом деле, я так скоро мхом зарастать начну, или жиром заплыву окончательно. Меч в руках уже не держится. Нет, надо за себя браться. Лучшая разминка – это реальный бой. Хотя в рассуждениях монарх несколько уклонялся от истины. За своим телом и его физической составляющей он следил довольно тщательно. Да и красавица жена никак не потворствовала его лености и зазнайству. Каждый день минимум полтора часа тренировок с учителями фехтования и прочих боевых искусств позволяли содержать тело почти в идеальной форме. А вот настоящего боя, с риском и опасностью, не хватало. Как раз сейчас появился весьма удобный момент и силушку попробовать, и самому проверить, что там такое в чертогах зеленого перекрестка творится. Тем более что Флавия, которая единственная не боялась настучать королеве на ее супруга, тоже спешно отправилась проверять столицу Ягонов с ее окрестностями, и молодой монарх почувствовал кураж и свою полную безнаказанность. Так и появился нежданно в башне Шафика, в персональном сюртуке и увешанный самым современным оружием из последней, нерастворимой партии из Ситулгайна. А что служивые? Прикрикнул на браво вытянувшихся с его приходом гвардейцев. Остались еще звери, непуганные для меча моего славного. Тут командир группы охотников и сморозил глупость, не совсем тактически грамотно описав сложившуюся обстановку. Гаркнул он в ответ. Так точно, ваше личество, остались, и вся недолго. Отправился бы правитель с ними, побегал бы за каким волком или шакалом, зарубил бы зверюгу, да и со спокойной совестью вернулся бы в семью, да к делам управленческим, коих в государстве его славном имелось хоть пруд пруди. Но честный вояка пожалел, что король не развлечется как следует, и чистосердечно признался: «Никак нет, ваше личество, почитай, всех бестий повывели до самой пропасти. Разве, может, десяток другой по кустам да в норах притаился? Ну, может, и сам еще хотел продолжить боевое развлечение, потому ткнул рукой в иную арку. А вот там так и воют. Хоть и настреляли их канги огромные кучи сквозь решетку, все равно новые бестии виднеются и на трупах зубы точит». Некое сомнение в голове у бравого короля все-таки мелькнуло. Как раз тот рукав зеленого перекрестка не исследовался почти совершенно. Один только раз побывавший там торговец охарактеризовал его как: «Нечего нам там делать, будем наводить в той дыре шорох в последнюю очередь». То есть по здравом размышлении соваться туда не следовало вот так и сразу. Но ведь в данный момент все два десятка готовых к выходу охотников с гордостью любовались своим геройским и отчаянным королем. От всей души любовались и с восторгом во взглядах. Заронить в их сердца хоть искорку сомнения или подозрения в трусости было бы смерти подобно. Поэтому с достойным коронованной особой опломбом Бонзай Пятый решил: «Значит, нынче поохотимся в другом месте». И ткнул дланью в ту самую арку, где твари проказничали больше всего. «Открывай, дежурный по башне, и не вздумал бы перечить его величеству». Отомкнул решетку и пожелал бравым воякам удачной охоты. Только и догадался спросить, как было положено по уставу: «Ваше величество, какое время планируете задержаться в хохочущем тумане?» «Думаю, 2, максимум 3 часа нам хватит с лихвой». Увы, ни через 2, ни через 3, ни даже через 5 часов возглавляемый Бонзаем Пятым отряд так на зеленый перекресток и не вернулся. Глава 25. Пришла беда, отворяя ворота. День тянулся за днем, на душе становилось все неспокойней, и Александра старалась загрузить себя до самых невозможных пределов. Сил оставалось лишь на то, чтобы только дойти до выделенной ей кельи и заснуть еще в падении на узкую кровать. Как ни странно, но движение «Наш мир не одинок» продолжало расти и крепнуть. Несмотря на многочисленные барьеры и рогатки, которые выставляли правительство, всемирные банковские системы и специальные службы, активисты движения успели перешагнуть тот барьер в информационной сети, после которого замолчать или извратить суть нового движения становится делом бессмысленным. Оно начало жить собственной жизнью. Понятно, что жизнью тяжкой, скрытной, сиротской, а то и лишенца, но все-таки. Тем более, что движению помогали лучшие аналитики, на лучших устройствах и с применением новых идей выросших на земле Маурии и Арчевилов. То есть работать со всемирными проблемами было более чем интересно, скорее получалось даже возвышенно, творчески и с ожиданием в финале высшей награды для всего человечества. Несколько тормозили, не давали ожидаемых результатов поиски личного характера. Александре удалось приблизительно отыскать только одну подругу по детдому, но и с той по найденному адресу до сих пор выйти на контакт не удалось. Имелись некоторые ссылки, что она отдыхает где-то дикарем на побережье Крыма. Почти не было результатов и с подсадной уткой в виде бывшего миллионера, Бориса Королюхова. Взятый под арест агент в плане здоровья пошел на поправку, хотя все еще содержался в тюремном госпитале строгого режима. Но вот никто из гостей к нему не наведывался, слежки за госпиталем не устанавливали и дополнительные справки не наводили. Вполне возможно, что, явно перепуганный свалившимися на его голову провалами, Павел Павлович попросту проигнорировал сведения о своем обидчике или решил с ним не связываться ни в коем случае по причине собственного шаткого положения. Ведь, умудрившись сбежать от германских властей, он мог в данный момент прятаться в таком немыслимом месте, что любое неверное движение или попытка выйти на связь привела бы к провалу, а там уже и удача может отвернуться окончательно. Тогда графиня Светозарова решила пойти иным путем, через побочную информацию, поступающую прямо в палату в виде простого кинофильма, передала Королюху легко расшифровываемую угрозу. «Вот ты, тараканище, и попался. С этой твоей больничной койки тебя сразу в морг и отвезут. Хотя жалко, слишком легкая смерть тебе достанется, предатель». Удалось. Удар достиг цели. Борюсик заметался в панике и от страха. Попытался вначале доказать госпитальному начальству, что его с часу на час готовится убить. Те охрану показательно несколько усилили, но бредням старого чекистского агента так до конца и не поверили. Тогда Королюхов стал делать самостоятельные попытки к спасению. Проверял пищу, принюхиваясь к ней и пробуя внимательно каждый кусочек. Требовал вскрывать ампулы с лекарствами и вводить уколы только после его просмотра и тщательного изучения всех надписей и наклеек. Будто сам не знал из собственной практики, что подобные предосторожности бывают бессильны. Наклейки можно подменить, а то и сам яд запаковать прямо на фармацевтической фабрике. Пытался сползти с кровати, уложить вместо себя одеяло с подушками в виде тела, а сам спал под столом или в дальнем углу палаты. В общем, струхнул по полной программе и собственное существование испортил окончательно. Теперь он вздрагивал после каждого стука за стенкой или громкого голоса в коридоре. Бледнел при виде открытого, пусть и зарешеченного окна. Звал во весь голос санитара, когда кто-то незнакомый из медперсонала заглядывал в его палату. Дошло до того, что его всерьез стали исследовать на психическую вменяемость. И тут весьма грамотно подсуетился главный следователь. После нескольких часов вливания и убеждений он сумел доказать страшно нервничающему русскому, что его песня будет и в самом деле спета, стоит только уменьшить персональную охрану. По правде говоря, ее и так никто не увеличивал, но самовнушение – великая сила. Единственный выход, который следователь предоставил многознающему агенту, рассказать все, причем не просто все, а нечто такое, за что его поселят отдельно, вдали от суеты, и предоставит возможность прятаться от своего бывшего начальства в полное и пожизненное удовольствие. Вот тогда Борюсик и начал раскрывать некоторые невероятно важные секреты. Вначале дал ссылки на некоторые секретные счеты Павла Павловича и его покровителя из Москвы. Вокруг счетов началась странная возня, завершившаяся полной пропажей денег, несколькими громкими отравлениями и парочкой скандальных самоубийств. Ну, тут уже аппаратура с Ситулгайна себя показала во всей красе. Цепочки заказных убийств удалось проследить до заказчика. Им оказался все тот же москвич, но его положение оставалось до сих пор настолько сильным, незыблемым, что даже прямое и показное разоблачение не сковырнуло бы его с насиженного места, то есть бить его в лоб и методом справедливого ареста не получилось бы. К тому же и местонахождение или участие во всех этих делах пыл Пылыча никак не фиксировалось. Упал на дно, растворился, а может и в самом деле погиб, чего не случается в этой жизни даже с подобными зубрами агентурной работы. Только и оставалось, что поискать тех обиженных москвичом или им ущемленных, которые собственной жизни не пожалеют, но отомстят гаду за смерть своих близких или за собственное обнищание. И чем больше Александра копала под москвича, тем больше его личных врагов отыскивала. Причем некоторые из них даже не подозревали, под какой именно маской скрывается их личный и лютый враг. Как всегда в жизни бывает, тот действовал чужими руками и тщательно затирал все следы преступлений, могущие разоблачить его лично или Павла Павловича и его контору. Да в принципе и сама контора в свое время была создана для прикрытия, а то и совершения скрытных преступлений любого толка. Но машина возмездия закрутилась. Не все в нее вложили свои усилия, далеко не все. Некоторые испугались и не стали мстить. Слишком уж страшная, одиозная фигура маячила по ту сторону фронта. Некоторые не поверили. Еще и своему врагу все данные о якобы наклепе выложили. Что сильно помогло москвичу перестраховаться, приготовиться и уйти в глухую оборону. Но нашлись и те, кто поверил в собранную информацию сразу и полностью. На какое-то время затаился, проводя нужные перестановки у себя в тылу, а потом пошел в атаку. Результатами этой атаки стала резня сразу в трех конторах, двух весьма важных силовых структурах, нежданные смерти нескольких министров да парочка убийств в среде высшей политической верхушки России. И, наконец, как логический финал всего деяния, безжалостное устранение ядом, пулей и кинжалом как самого москвича, так и всех его сильных сподвижников. Скандал поднялся на весь мир. Уничтожение стольких и таких видных политических фигур в правительстве средства массовой информации сравнили с большевистским переворотом 1917 года, и уже в который раз повели оголтелую пропаганду полной изоляции русского медведя. Другой вопрос, что этот медведь не лапой орудовал, а размахивал громадной ядерной дубинкой, так что уже на следующий день президент выступил с должным обращением как к своему народу, так и к мировому сообществу. То ли его заставили, то ли он сам сообразил, что нужно делать, но уничтожение темных лошадок было освещено правильно. Собаке – собачья смерть, а заморским шавкам было приказано заткнуться и не совать свои носы в дела суверенного государства. Сами, мол, разберемся. То есть справедливость как бы восторжествовала, но вот тут как раз и стали вылезать лапки растворившегося в неведомости Павла Павловича. Вначале его люди попытались штурмом взять тюремный госпиталь и уничтожить предавшего великие идеалы агента Королюхова, ну и заодно еще нескольких многознающих товарищей наказать. Но было в тот день Борюсику счастье. За полчаса до штурма следователь поволок его прямо в инвалидном кресле в информаторий, где тайно от всех на большом экране стали проводить опознание как бывшего шефа почившей конторы, так и же с ним, коих агент знал в лицо огромное количество. Это их обоих и спасло. Забаррикадировались, сделали вид, что их в редко посещаемом помещении никогда не было, да так и выжили до прихода особых полицейских подразделений. Но вот от штурмовой группы аппаратура глобального осмотра всей земли в обратном просмотре стала раскручивать цепочку к организаторам. И таки вышли на тушку главного зубра по спецоперациям. И что самое неприятное, отыскали эту тушку совсем рядом с обителью желтых грез. Павел Павлович собрал в лесу, примыкающим к угодьям монахов, чуть ли не целую армию. Причем армия собиралась скрытно, организованно и быстро. И к моменту ее обнаружения стало понятно. Атака последует довольно скоро, через четверть часа, максимум 20 минут. И вряд ли за это время помощь поспеет от властей Германии. Следовало в первую очередь рассчитывать только на собственные силы. А на какие именно? Монахи в последнее время запаслись более чем современным и многочисленным оружием. Но ведь они не боевики. В открытом и жестком сражении они не чета выученным для ночного боя коммандос. Вряд ли помогут и те несколько постов частной охраны, которые несли в лесу дозоры, предназначенные для остановки многочисленных и вездесущих корреспондентов. Скорее, это их следовало немедленно стянуть за стены монастыря и защищать более действенным оружием. И на принятие единственного верного решения у координаторов всемирного движения оставалось четверть часа. Потому сразу и могло показаться, что помочь может только один человек – торговец. К счастью, выход нашли самые юные и талантливые целители. Те самые талантливые, родившиеся на земле Маури и Арчвилы. Глава 26. Семейные шалости. Обстановка вокруг готового тронуться в путь отряда и в самом деле накалялась на глазах. Теперь уже шипение пауков со стрекозиными телами слышалось сразу из четырех пещер. Ну и следовало как можно быстрее уводить возможную атаку от этого места, лошади, ведь друзья человека, и привлекать к остающейся наверху шестерке лишнее внимание не стоило. А так они, может, и выживут неделю. Вокруг столько падали, что к ним и две недели никто не принюхается. Тронулись с максимальной скоростью, быстро проскочили открытое пространство предгорья и уже с предельной осторожностью углубились в лес. Сейчас ни за одного лучника переживать не приходилось, и те с непривычной для них бравадой бросались на каждый шорох за вековыми деревьями. Скорее, следовало их даже осаживать, чтобы излишне не рисковали. Твари на пути следования, пожалуй, прибавилось, чем уменьшилось, хотя то тут, то там виднелись остатки пиршества и обильного переедания. Видимо, подтянувшиеся коллеги вчерашних усыпленных тварей попросту поели своих неспособных к защите членов стаи. Да и не обязательно ведь употребить для ночного пиршества своих родичей или выискивать людей вкусняшек, если вокруг полно представителей конкурирующей популяции. Может, именно поэтому попадающиеся твари выглядели ленивыми, неагрессивными, малоподвижными, что за прошедшие сутки наели лишку. Некоторые из них даже магией не пытались атаковать людей, а с полным равнодушием посылали в бой прикормышей. Торговец в ответ действовал в наработанном стиле. Луча из сундука для всех лесных хищников и их подневольных прилипал хватало вполне. Но, двигаясь впереди всего отряда и выискивая засады, он несколько упустил из виду, чем занимается вдруг так нежданно появившаяся в его жизни супруга. К этому стоило бы присмотреться и задуматься хорошенько. А виконтесса Танихилки даром времени не теряла. Практически каждому мужчине она успела мило улыбнуться, небрежно польстить одним-двумя восклицаниями и чередой, казалось бы, совсем не связанных между собой вопросов, выпытать все, что ей было нужно. Разве что нахмуренную Майлину старалась не задевать и игнорировать с показной язвительностью. А когда прошли 10-й километр и дорога обрела некие минимальные очертания, уже и к самому маркизу Зарнеру отыскала действенные ключики. Хоть молодой, 26-летний магистр и считал себя солидным мужчиной, которого ни одна хитрая женщина не окрутит, он не распознал даже сотой доли тех ухищрений, которые к нему применила опытная куртизанка. Ему ли было тягаться с первой дамой императорского двора Рилли? Так что он, словно бычок, повелся на поводу у красавицы, которая восхищенными глазами следила за каждым его движением, с восторгом ловила каждое его слово, чарующим смехом встречала каждую его шутку и только короткими направляющими вопросами-восклицаниями держала ведущийся монолог в нужном русле. То есть, когда отряд увидел вдали стены форта, чужестранка уже знала о каждом часе и о каждом действии своего супруга в этом мире. Естественно, что историю болезни и выздоровления тоже. И только тогда приблизилась к Дмитрию, да со смирением и легко читаемой любовью в глазах поехала с ним рядом. Встреча в форту получилась более чем горячая, но все равно доставка такого огромного количества КФЦ и уже готовых десятикратных амулетов, возвращение всех воинов до единого не смогли затмить иного радостного события. Граф Дин отыскал свою любимую красавицу-жену, а то, что женщина казалась мужчинам истинным ангелом в совершенной плоти, не подлежало сомнению. Стоило только заглянуть в их квадратные глаза и рассмотреть отвисшие челюсти. С этого часа местные люди не только восторгались спасителем всего форта, но и по-доброму, с огромной любовью ему завидовали. Только и слышалось в тот вечер: достойному человеку самая лучшая жена. Причем с этим мнением соглашались и все женщины. Понятно, что за редким исключением. Пока гульдены в авральном режиме занимались изготовлением амулетов для всех обитателей и в первую очередь воинов форта, был организован небывалый праздничный ужин, с выдачей кому можно небольшой порции вина или двух порций пивной медовухи. Теперь уже никто не сомневался, что защитникам по силам отбить любой штурм или атаку магических тварей. Воины хвастались друг перед другом получаемыми с пылу с жару амулетами и горячо спорили, гадали, куда именно завтра отправится новый ударный отряд. Вариантов имелось всего парочка: либо с хорошими новостями в город, либо опять к горному массиву Кальпири за рудой КФЦ. Ну а несколько человек тем временем, в их числе и комендант форта, водили успевшую за 10 минут привести себя в идеальный порядок виконтессу по всем стенам, амбарам, подвалам и рассказывали, объясняли и уточняли. Так уж им хотелось угодить почетной гости и немыслимой красавице, что даже про двукратную ночевку ее супруга с молодой целительницей успели нашептать на ушко. Таня информацию приняла к сведению и успела к вечеру, а тем более к ночи, изумительно тонко продумать все варианты своего поведения. Мало того, она ни много ни мало потребовала у коменданта достойную комнату для ночлега, раскритиковав в пух и прах пусть и одиночную, но все-таки больничную палату. Пришлось коменданту освобождать персональную опочивальню для дорогих чужестранцев. Попутно рыжая красавица проследила, чтобы все личные вещи ее супруга перенесли в новое место обитания и уже там заранее приготовили некое подобие большого корыта для омовения перед сном. А в ту самую палату, где торговец лечился и спал раньше, заставила перевести богатого купца, который накануне неудачно упал и теперь лежал весь в шинах с несколькими переломами. При этом виконтесса руководствовалась вполне дальновидными рассуждениями. Не то завалится по привычке на старую кровать, да еще успеет с кем-нибудь там запереться. Кстати, пора уже посмотреть на их работу с амулетами и самой показать свои умения. Он-то все думает, что я только постелью и телом к себе заманила, и до сих пор не догадывается, что я Маури. Она успела в лабораторию форта как раз с вошедшим туда посыльным от интенданта, который огласил приглашение. «Господа Гульдены, торжественный ужин начнется ровно через час. Командование форта и купеческая община приглашает вас и настоятельно просит не опаздывать. Как самый уважаемый, как лидер и командир и как главный гость на предстоящем ужине», ответил обернувшийся от стола граф Дин. «Хорошо, мы постараемся не опоздать». Заметив супругу, он решил пожалеть ее чувствительный носик. «Таня, тут слишком дымно и неприятно». Хотя та же Майлина, ее тетя и еще две девушки стояли в общем кругу Гульденов и работали вместе с ними. Виконтесса сделала вид, что обеспокоена в первую очередь здоровьем супруга. «Тогда и тебе не стоит здесь так долго находиться. Ты ведь недавно еле выжил после тяжких травм. Но я уже здоров. В нашей семье о состоянии твоего здоровья сужу только я». Она вошла в круг, осмотрелась, что творится на столе, и перешла на деловой тон. «Давайте и я попробую вам помочь, да и самой навыки создания здешних амулетов получить не помешает». Граф скривился, пытаясь придумать причину помягче, по которой супруга поймет, что она здесь своим присутствием только мешать будет. Но его опередило с нервным восклицанием Майлина. «Здесь могут работать только Гульдены». Таня Хилки скользнула взглядом по раскрасневшейся девушке, словно по пустому месту, и с укором уставилась на своего любимого мужа. «Дорогой, я, конечно, поражена твоей забывчивостью, но уж такое не помнить». Она помотала головой и неожиданно перешла на строгий тон. «Как, по-твоему, я 8 дней и ночей выдерживала магические атаки этих монстрообразных утей? Ну, амулеты имела. Или я тебе их сделал? Еще чего, разве я нуждаюсь в амулетах? Или ты вообще забыл, кто такие Маури?» Смешно было наблюдать за мимикой Дмитрия, столько самых разных выражений промелькнуло у него на лице. Наконец мелькание замерло на выражении «не верю собственному счастью», и последовали объяснения окружающим коллегам. «Ну да, конечно, помню, как можно такое забыть, извини. Дамы и господа, представляю вам свою жену как Маури, целительницу 2-го уровня. Подобные ей люди в мире зелени управляют провинциями и умеют излечить практически любой недуг у человека. По вашим классификациям, госпожа виконтесса стоит на уровне магистра», после чего с явным сомнением посмотрел на напрягшегося Эрика Зарнера и вынужденно признался: «А то и гораздо выше по магическим возможностям. Если раньше мужчины смотрели на красавицу с восторгом, то теперь только с искренним обожанием. А обе девушки, которые только пару дней назад попали в этот избранный круг, чуть не задохнулись от кипящего у них в сердцах почитания. И опять-таки лишь старшая медсестра форта и ее раскрасневшаяся племянница смотрели на чужестранку с некоторым страхом, недоверием, тоской и печалью. На что-то надеяться и соревноваться с той, которая стоит по силам выше магистра, это было бы верхом наглости и безрассудства. Сама виконтесса после такого возвышенного представления своих талантов лишь скромно улыбнулась. «Ну, так уж меня расписывать и возносить не стоит», хотя пальчиками погладила Дмитрия по руке в знак пылких чувств и благодарности. «Тем более, что до тебя мне все равно не дотянуться. Итак, давайте продолжим работать, а то на ужин точно опоздаем». Все вернулись к прерванным действиям, а граф спросил: «Как тебя вводить в курс дела?» «Да как обычно. Просто сам работай и рассказывай мне, что делаешь и как. Ну и дальше госпожа Маури показала, что выданная по ее поводу реклама в самом деле того стоит, и сравнение ее с местным магистром несколько неуместно. Не прошло и 10 минут, как она уже лихо клепала 10-кратные амулеты, по ходу дела начиная давать свое видение процесса и вносить изумительные по значению усовершенствования. Например, она с гениальностью подсказала, как использовать магическое усиление знаменитого физика Газеля из мира зелени. При этом усилении те же самые крестики требовалось уложить не столбиком, а закрученной в спираль колонной. Получалась как бы башенка с вьющимися 4 лестницами. При добавлении особой магической структуры такое изделие получалось необычайной прочности, при желании таким амулетом можно было забивать гвозди.